Глава 453. Болезнь мозга. Наследный ПИНС. Это был не первый раз, когда император внезапно потерял сознание. Если бы ему сказали, что с ним все в порядке, он бы не поверил, но, что доктор Цинь должен сказать об этой болезни? Императорский доктор Цинь посмотрел на императора, но потом снова заколебался. В итоге, он решил это скрыть. «Император, вы в последнее время слишком переутомляетесь и слишком много думаете. Я советую вам больше отдыхать». Как доктор, он всегда казался оптимистичным и уверенным, но в реальности на нем было большое давление. Совсем как с императором. Болезнь была в его мозге, но он не был в этом уверен, поэтому не решался это упомянуть. «Я правда только переутомился», император был не уверен, но, обдумав это, он решил, что действительно слишком много думал в последнее время, и потому поверил. Императорский доктор Цинь не хотел преждевременно умирать, а потому не пытался изменить своих слов. Он стиснул зубы и сказал: «Император, попытайтесь немного отдохнуть и расслабляйтесь как можно чаще. Я выпишу вам лекарства, чтобы вы лучше спали по ночам». Императорский доктор Цинь заметил, что император слишком много размышлял в последнее время, и он плохо спал по ночам. У императора было хорошее здоровье, но он был не так молод. Если он будет продолжать так изнурять себя, он рано или поздно сляжет. «Что ж, я в самом деле не сплю по ночам в последнее время». Император думал, что он слишком переживает о поле боя, поэтому не может уснуть ночью. Теперь оказалось, что дело было не только в этом. Возможно, ему нужно было хорошенько отдохнуть какое-то время, хоть он и очень переживал о боевых действиях. «Император, здоровье вашего драконьего величества очень важно. Оно так же важно, как и государство», — горько убеждал его доктор Цинь. Но, разумеется, он говорил об этом просто так. После стольких лет работы у императора он знал, как прилежно он работает. Он не отпустит так просто государственные дела. Император кивнул головой и сказал, что он понимает. Но императорский доктор Цинь знал, что император не воспринял это всерьез. Все принцы были взрослыми, они могли сыграть свою роль. Император мог бы просто расслабиться теперь и дать каждому принцу исполнить свой долг. Однако император предпочитал изнурять себя, чем делить государственные дела с принцами. Императорский доктор Цинь больше не смел убеждать императора, он только написал рецепт, а затем велел евнуху приготовить лекарство. Когда император потерял сознание ночью, рядом с ним было лишь несколько доверенных лиц, но скрыть лекарство императора было невозможно. Люди во дворце узнали о болезни императора на следующий же день. Вот только они не знали, какой именно была болезнь императора. Когда леди при дворе узнали об этом, они перепробовали все, чтобы об этом расспросить. Они посылали своих дворцовых служанок спросить учеников императорского доктора Цинь и евнухов, бывших при нем. Дело было не в том, что дам при дворе это возбудило, но состояние императора повлияет на национальное движение и на их судьбу. Как всем было известно, если император заболеет, наследный принц наконец получит шанс, а если наследный принц не будет присутствовать бразды правления, примет другой принц. Кстати, император казался энергичным, кто знал, что на самом деле с ним происходило. Императору было хорошо известно о ситуации во дворце. Поскольку он узнал, что с его организмом все было в порядке, он дал придворным дамам узнать, что здесь не было ничего серьезного, и что он просто слишком переутомился в последнее время. Узнав эти новости, некоторые придворные дамы испытали разочарование, а другие порадовались. К примеру, имперская наложница Чжоу была очень разочарована. Местонахождение наследного принца было неизвестно, никто не знал, жив он или мертв. Если бы что-то плохое случилось с императором, было бы совершенно естественно назначить главным Ся Цяня. Если бы это случилось, она могла бы стать императрицей. Императрица и Мо Юэр были рады, что император был здоров. Иначе, если бы Ся Цянь сел на трон, партия третьего принца не оставила бы так просто ее и седьмого принца. Что же до Мо Юэр? Она могла жить лишь благодаря императору. Если бы с императором случилась беда, разве императрица пощадила бы ее? Новости о том, что император потерял сознание посреди ночи, стали известны не только в гареме, но и влиятельным людям. Суча пришел в поместье Ся и рассказал об этом Лин Чуцзю. Суча хотел услышать мнение Лин Чуцзю о болезни императора. К сожалению, Лин Чуцзю не очень хорошо разбиралась в китайской медицине, и она не могла увидеть состояние императора, который находился далеко. Суча хотел удачно использовать эту возможность. Однако, услышав слова Лин Чуцзю, Он мог лишь честно доложить Лин Чуцзю о местонахождении наследного принца. Можно было сказать, что способности разведки поместья Ся собирать информацию были очень велики. Суча был первым человеком, узнавшим о местонахождении наследного принца. Услышав доклад Суча, Лин Чуцзю широко улыбнулась. «Вы говорите, что наследный принц и Лин Вантин упали в пещеру, одинокий мужчина и незамужняя женщина оставались наедине 2 дня и 2 ночи, вот это совпадение, верно?» В то время наследный принц и Цзи Фэньюй находились вместе, а Наньная была с Лин Вантин, но в итоге наследный принц упал в пещеру с Лин Вантин, тогда как Цзи Фэньюя и Наньная и близко с ними не было. Это было нечестно, просто так с презрением смотреть на чужую глупость. Этот инцидент разыграла семья Лин, вздохнула Лин Чуцзю. Хотя она не считала семью Лин своими родственниками, они все равно были ее семьей в глазах других. В этом случае семья Лин просто искала смерти. Именно, это наверняка госпожа Лин, но, даже если бы в нее вселился дух, она не смогла бы сделать это сама. Кто-то еще спланировал это, но он не смог выяснить, кто. Она такая храбрая, не боится, что Лин Сян ее придушит. Лин Чуцзю опустила голову на руку и на мгновение глубоко задумалась. А потом она сказала: «Су-су, ты можешь продать эту информацию Лин Сяну, если Лин Сян узнает об этом деле, то со своими способностями он сможет и этим разобраться и подчистить за госпожой Лин. Ничего веселого не будет, если император узнает, что это сделала госпожа Лин». Хотя Суча не дал утвердительного ответа, именно это он и имел в виду. «Тогда скажи это Лин Сяну. Мы не можем позволить императору слишком заскучать. Лучше занять его чем-то». Те таинственные силы даже Суча заставляли держаться на стороже, так что императору не следовало расслабляться. Как она могла позволить другому человеку спокойно спать? Найди кого-нибудь, кто провел бы наследного принца к дому принцессу Фушаучжан, а потом от моего имени пусть кто-нибудь пошлет письмо Лин Сяну, объяснила Лин Чуцзю. Она не даст Лин Сяну слишком много времени. Я знаю, что делать, Суча снова подтвердил, что Лин Чуцзю была мастером маскировки. Она продала Лин Сяну информацию, но не позволила ему как следует все исправить. Сегодня Суча главным образом докладывал о делах, касавшихся наследного принца. Однако, встав и дойдя до двери, он обернулся и сказал о намерениях Сятинья. «Ван Фэй, Ван Е велел мне передать вам, что он в последнее время очень занят. Он должен ответить вам, но вы не можете посылать ему письма. Если вы пропустите хоть одно письмо, он разберется с этим, когда вернется. И еще не пишите больше рецензий на книги из кабинета». Ван Е сказал, что он читал все книги здесь, и вам не обязательно пересказывать их ему. В итоге, Суча не мог не рассмеяться. Прежде ему приходилось торопить ее и ждать от нее письма, но теперь у нее их было много в запасе. Это позволяло ей меньше тревожиться. Это его ответ, лицо Лин Чуцзю помрачнело. Сятинья не отвечал, поэтому она упомянула об этом. Но услышав это, она обнаружила большую проблему. Ван Е передал это сообщение устно. Ван Е останется в густом лесу на некоторое время. Он не может получать или отправлять письма пока что. Суча боялся, что Лин Чуцзю опечалится, поэтому представил Сятинья в лучшем свете. Даже как мужчина, он был сам тронут своим поступком. Когда Сятинья вернется, он должен дать ему долгий отпуск. Глава 454. Заглотил наживку. Совцем несложно. Хаследный Пинц пригласил Цзи Фэньюэ и остальных на охоту, потому что император велел ему развлекать Цзи Фэньюэ и Наньная, но на самом деле ему не хотелось проводить с ними время. С его точки зрения, в этих двоих не было ничего привлекательного. До тех пор, пока эти двое не станут сближаться с Ся Цянем, чтобы сделать его наследным принцем, он не будет их трогать. Все шло гладко. Цзи Фэньюэ и Наньная оба были умными людьми. Наследному принцу не нужно было ничего говорить, они знали его намерения. Благодаря готовности обеих сторон к сотрудничеству атмосфера по дороге была очень гармоничной, но, как раз когда они собирались вернуться, произошел несчастный случай. На их дороге внезапно появилась группа людей в масках. Эта группа людей не сказала ни слова, они лишь набросились на них с мечами. И было очевидно, что их главной целью был наследный принц. Наследный принц взял с собой много охраны. С Цзи Фэньюем и Наньная тоже были их стражники. Увидев, что целью ассасинов был наследный принц, Цзи Фэньюэ и Наньная под защитой своих стражников отступили в безопасную зону, не оставив и следа. Ни один из них не встал на защиту наследного принца. Как принц и принцесса другой страны, Цзи Фэньюэ и Наньная уже вели себя очень любезно. По крайней мере, они поступили лучше, чем Линь Вантин, которая просто стояла там, плача и крича. Нанна Яй и Цзи Фэнью избежали под защитой своей стражи. Хоть они не спасли наследного принца, они помогли ему убить 30% ассасинов, что снизило давление на наследного принца. Линь Вантин в тот момент была с Нанна Я. Нанна Я ради репутации Линь Сяна хотела взять Линь Вантин с собой, но Линь Вантин отказалась. «Я не уйду, наследный принц еще здесь. Я хочу спасти его высочество. Я не могу оставить принца одного. Я умру с ним, если потребуется». Линь Вантин вела себя как дева-мученица, отчего Нанна Я тошнила. Когда Линь Вантин отказалась уходить, это показало Нанна Я холодной и безжалостной женщиной. Нанна Я сдержала свой гнев и спросила: «Вы уверены, что не хотите пойти со мной?» Из-за того, что Линь Вантин их задерживала, умирали стражники Нанна Я. Нанна Я была так зла, что ей хотелось самой убить Линь Вантин. «Нет, наследный принц в опасности, я не могу оставить его одного», сказала Линь Вантин твердо. В такой ситуации, если бы мужчина увидел ее, он был бы тронут. Но она стояла перед высокомерной принцессой Юга. «Если не хотите уходить, тогда просто умирайте здесь». Нанна Я больше не стала ее уговаривать. Она оставила Линь Вантин одну и убежала вместе со своей стражей. Линь Вантин топнула ногой от злости, сердито выругалась, а затем обернулась в поисках наследного принца. Кто знает, повезло ли ей или убийцы просто брезговали приближаться к ней. Посреди битвы Линь Вантин подбежала к наследному принцу без единой царапины. С печалью на лице она взяла меч, чтобы помочь наследному принцу отражать удары. «Вантин, ты глупая девчонка, пока стражники дрались, убивая ассасинов», наследный принц обнял Линь Вантин. Он был тронут ее действиями. «Поскорее, уходите, ваше высочество», стражники, которых привел с собой наследный принц, чуть не плакали. У них была возможность спастись, но из-за того, что наследному принцу надо было пойти с Линь Вантин, их снова окружили и вскоре оттеснили. Наследный принц и Линь Вантин все еще обнимались и не уходили. Позже стража уже не вытерпела и заставила обоих убежать. Ассасины преследовали их, но стражники изо всех сил пытались помочь наследному принцу скрыться. Когда стражников становилось все меньше и меньше, наследный принц и Линь Вантин в панике понеслись к лесу, как свиньи на бойне, а потом они исчезли. Люди из поместья Ся шли по их следу долго, но на полпути потеряли его. Чтобы найти наследного принца и Линь Вантин, они сосредоточились на том месте, где они оба исчезли. Начав с того места, они обыскали его дюйм за дюймом. У них ушло 2 дня и 2 ночи, прежде чем они нашли наследного принца и Линь Вантин. Они упали в пещеру. Пещера была очень глубокой. Ее высота была более 20 метров. Людям без навыков боевых искусств было бы сложно взобраться наверх. В пещере было навалено много белых костей, некоторые из которых были костями диких животных. Было видно, что большинство упавших сюда людей погибло в этой пещере. С наследным принцем все было в порядке. В такой ситуации он мог оставаться спокойным, но Линь Вантин не могла, и она упала в обморок. Перед наследным принцем стояла дилемма. Он боялся привлечь внимание ассасинов, если позовет на помощь. Поэтому он мог только вжаться в пещеру и ждать, пока его кто-нибудь спасет. Когда люди поместья Ся нашли этих двоих, они сразу же замели все следы по дороге, что другие люди их не нашли. Поэтому людям императора потребовалось много времени на поиски. Они отправили эти новости Суча и стали ждать приказа. Прошел еще один день, наследный замерз и голодал в пещере, но до его жизни, похоже, никому не было дела. Человек не умрет от голода за 2-3 дня. На следующий день люди поместья Ся получили от Суча приказ отвезти наследного принца в дом принцессы Фушаучжан. «Когда стемнеет, мы замаскируемся под императорскую стражу и спасем их». Люди поместья Ся тут же нашли решение и отправились за одеждой. Наследный принц оставался в пещере 3 дня и 2 ночи. К счастью, у Линь Вантин была с собой еда. Линь Вантин отдала всю еду наследному принцу, благодаря чему у него остались силы и он не умер в пещере. На 3-й день после исчезновения наследного принца императорская стража, наконец, нашла его. «Ваше высочество, это вы, мы вас сейчас спасем», — крикнул наследному принцу в пещеру императорский стражник, державший факел. «Да, это я», — донесся из пещеры слабый крик наследного принца. Вскоре люди спустились вниз и вытащили наследного принца и Линь Вантин. «Воды, воды», — наследный принц хотел пить и есть. У него рябило в глазах от головокружения. Попив воды и съев немного сухой еды, Наследный принц неохотно открыл глаза. Была ночь, и он не видел внешности своих спасителей. Он видел лишь, что на них была форма императорских стражников, поэтому он не задавал вопросов. Видя, что наследный принц ни в чем не сомневается, фальшивые императорские стражники, естественно, не открывали рта. Убедившись, что эти двое не умрут, они вытащили их на себе из гор. Ночью в горах была лишь темнота, людям было не видно направления. Наследный принц, разумеется, не узнал, куда шли императорские стражи, которые спасли его. И даже несмотря на то, что спустя долгое время он не увидел других спасателей, он не задавал вопросов. Императорский страж, который нес наследного принца, не мог не подивиться, как наследный принц прожил так долго без мозгов. Наследный принц ни в чем не усомнился, и все прошло гладко. Фальшивые императорские стражники дошли до отдаленных мест и не встретили толпы, которая искала наследного принца. Выйдя из лесов, они сказали наследному принцу: «Ваше высочество, возвращаться в столицу небезопасно. Почему бы вам не передохнуть на пределами столицы и подождать людей из столицы, чтобы они нас встретили?» Наследный принц был в полуобморочном состоянии к этому времени. Когда он услышал слова императорского стражника, он сказал, не подумал: «Помнится, тетя Фуша живет за городом, давайте пойдем к ней». Наследный принц очень помогал им, и фальшивому стражнику не пришлось навязывать свой план. Фальшивый стражник лишился дара речи. Они впервые получили такое простое задание. Это было совершенно несложно. Глава 455. Ранено. Дошли до Цинкпальной империи. Наследный принц успешно поселился в особняке у принцессы Фушаучжан. Принцесса Фушаучжан отнеслась с большим вниманием к своему племяннику, наследному принцу. Когда она узнала, что с наследным принцем случилось несчастье, она лично позаботилась о нем. Увидев происходящее, человек, притворявшийся императорским стражем, нашел предлог и ускользнул. Император получил эти новости на следующий день. Когда он узнал, что наследный принц в порядке, он тут же послал императорского стража забрать его. Император забыл сказать императорскому стражу, чтобы он не впускал принцессу Фушаучжан в столицу, поэтому по просьбе наследного принца принцесса Фушаучжан вернулась в столицу под предлогом того, что она заботилась о наследном принце. В то же самое время она жила во дворце наследного принца, тогда как Линь Вантин отослали назад в особняк семьи Линь. Суча на самом деле нервничал. Он чувствовал, что ситуации, которую они сфабриковали, недостаточно, чтобы поддержать слухи, которые они собирались распространить. Неожиданно наследный принц и принцесса Фушаучжан помогли им вырыть свою же могилу. Суча совершенно не пытался любезничать. В тот же день он послал людей потолкаться на рынке и в чайных и распространить слухи об истинных чувствах между наследным принцем и принцессой Фушаучжан. Но, конечно же, и Линь Вантин не пощадили. Наследный принц и Линь Вантин провели вместе 3 дня и 2 ночи. Если он скажут, что между ними ничего не было, им не поверит. Ну, по крайней мере, Линь Сян в это не верил, но у Линь Сяна не было времени разбираться с Линь Вантин сейчас. Он был слишком занят тем, что подчищал за госпожой Линь. Такие слухи быстро распространялись. Раньше, чем кто-то сумел отреагировать, слухи распространились по всей столице. Они вытеснили слухи, касавшиеся Линь Чу Цзю, но слухи о медицинских навыках Линь Чу Цзю были очень громкими, и новости о том, что болезнь Мэн Сююаня была излечена, достигли семьи Мэн в Центральной империи. Болезнь Сююаня излечена. Как вышло, что Дуньян не слышал о таланте к медицине этой женщины, Линь Чу Цзю? Несколько молодых членов семьи Мэн не могли усидеть на месте и заговорили первыми. «Дедушка, давайте напишем письмо и спросим. Возможно, мы могли бы оказать услугу семье Дуньян». У колледжа Вэньчан и семьи Мэн было высокое положение в 4 странах и хорошая репутация в Центральной империи, но ученый есть ученый. Они были уважаемы другими, но их права были ограничены. В последние годы семья Мэн подумывала о том, чтобы позволить своему молодому поколению налаживать контакты с министрами и, если возможно, подружиться с влиятельными семьями вроде Дуньян. Когда молодые люди увидели, что их дедушка все еще сомневается, они снова попытались убедить его. «Дедушка, мы ни о чем не будем просить семью Дуньян. Мы просто спросим, правда ли это. Это может рассматриваться как помощь их семье». Молодые люди говорили то, что было у них на уме, надеясь, что их старый дедушка согласится послать письмо и подтвердить то, что недавние слухи из восточной страны верны или нет. Один молодой человек семьи Мэн сказал это, другой повторил, и все надеялись, что старик согласится написать письмо и спросить, верны ли недавние слухи. Не только семья Мэн, но и семья Дуньян тоже обсуждала Лин Чуцзю. Однако большинство членов семьи не верили в это. Какой знаменитый доктор может появиться в такой бедной стране, как восточная? Даже божественный доктор Мо, который известен в четырех странах, не смог этого сделать. Как доктор из такой отдаленной страны мог оказаться таким хорошим? Спрашивать о таких вещах, несомненно, пустая трата времени. Мне не важно, что ты думаешь. Как бы то ни было, я не соглашусь позволить мелкой шарлатанке с Востока лечить болезнь Ксаньжуя. Лин Чуцзю не знала, что ее имя достигло ушей семьи Дуньян, самой могущественной семьи Центральной империи. К сожалению, эти слухи лишь сотрясали воздух. На следующий день после того, как наследные принцы Линь Вантин нашлись также и Цзи Фэнью и Наньная. Цзи Фэнью был в порядке, он едва пострадал и не был ранен. Наньная не повезло. Ее группа столкнулась с леопардом в горах. Леопард укусил ее за пояс. Ее рана была ужасна. Стражники, бывшие с ней, собрали трав и приложили к ее ране, чтобы спасти ей жизнь. Когда Наньная принесли назад, она была в сознании. Она отказывалась позволять императорским докторам и ассистентам-медикам прикасаться к ней. Она настаивала, чтобы ее лечила Лин Чуцзю. Неразумную просьбу Наньная тут же передали императору люди из императорской больницы, что разозлило императора. Что она о себе возомнила? Она смеет просить, чтобы имперская принцесса Востока лечила ее? Да-да-да, император прав. Императорский доктор тоже считал, что Наньная высокомерна. Однако она сама тоже была принцессой, так что же им было делать? Если она хочет, чтобы ее лечили, ее должны лечить. Если она не хочет, чтобы ее лечили, пусть отсылает всех прочь. Доктор Сьюга умер в дороге, потому что она убила его. Она постоянно вызывает одни неприятности. Лучше отослать ее на юг как можно скорее. На этот раз императора взбесила своеволие Наньная. Если Наньная умрет на востоке, у них возникнут проблемы. Однако Ся Тинья сейчас был на фронте. Он не боялся южной страны. Он отправит Ся Тинья с ними сражаться. Императорский доктор знал, что император сердит. Когда гнев императора слегка утих, он сказал: «Император, принцесса Наньная была ранена в пояс. Ее рана очень глубокая. Если ее не лечить вовремя, в такую жаркую погоду она загноится. Даже ее жизнь будет в опасности. Если бы не это, их бы не заботило здоровье Наньная. Если она не умрет, с ними все будет в порядке». «Все так серьезно?» Император нахмурился огорченно. В следующий момент подошел евнух и доложил, что прибыл южный гонец и попросил аудиенции. Император не хотел его видеть, но подумав, что он, должно быть, пришел из-за ранения Наньная, он приказал впустить его. Разумеется, южный гонец пришел говорить по поводу ранения Наньная. Гонец не был таким высокомерным, как Наньная. Он тут же попросил прощения, как только вошел. Затем он коротко объяснил, что у Наньная болезнь, о которой неловко говорить. Наньная хотела, чтобы ее лечила Лин Чуцзю, чтобы о болезни не стало всем известно. Объяснив это, южный гонец поклонился и сказал: «Император, наша принцесса не намеренно все усложняет, она просто хочет защитить свою репутацию. Ваш покорный слуга нижайше просит спасти нашу принцессу». Если подумать, ранее Наньная лично поехала в поместье Ся за лечением. Лин Чуцзю попросила ее уехать с Востока в обмен на лечение. Император невольно поверил словам южного посланника на 70%. Поскольку он не вел себя высокомерно, император не рассердился, но он не мог написать указ. «Я обещаю попросить Ся Ванфэй, но, если Ся Ванфэй не захочет лечить вашу принцессу, я не стану вмешиваться». Южный гонец пришел просить о помощи. «Если Лин Чуцзю вылечит Наньная, Восток не потеряет лицо». Южный гонец знал, что это лучший результат. Он не смел больше ничего говорить. Поблагодарив императора, он немедленно покинул дворец, чтобы просить Лин Чуцзю. В скором времени после того, как южный гонец ушел, Чжоу Ми, лидер шпионов, пришел доложить императору об исчезновении наследного принца и покушении на него. Внешне покушение на наследного принца кажется связанным с Лин Сяном, но на самом деле оно совершено таинственными силами столицы. Мы выяснили, что эти силы как-то связаны с Циэньтон. Наследного принца отправили в дом принцессы Фу Шаучжан. Это сделали люди поместья Ся. То, что принцесса Фу Шаучжан последовала за принцем в столицу, тоже их рук дело. Теперь в столице ходят слухи об отношениях между наследным принцем и принцессой Фу Шаучжан. Чем дальше говорил Чжоуми, тем тише становился его голос, и под конец он замолк. Хотя он не расследовал дело между наследным принцем и принцессой Фу Шаучжан, он тоже знал, что слухи не были безосновательны. Глава 456. Согласно, все еще ненавидят Лин Чуцзю. Слухи о наследном принце и принцессе Фу Шаучжан имели отношение к репутации императорской семьи. Император никогда не позволит этим слухам распространиться. Однако было нелегко подавить слухи, которые разошлись и вызвали у людей интерес. Чжоуми знал, что ему нужно хорошо поработать, иначе он не сможет продолжать быть начальником шпионов. Чжоуми не посмел упомянуть больше сведений о наследном принце и принцессе Фу Шаучжан, он только сказал: «Император, принцесса все еще живет в доме наследного принца. Вы хотите вернуть принцессу Фу Шаучжан во дворец?» По слухам, принцесса Фу Шаучжан все еще жила в доме наследного принца. Это смущало мысли людей, но, если они удалят ее оттуда, разве они не вызовут еще больше подозрений? У императора снова заболела голова, он потер виски и потихоньку вздохнул, прежде чем сказал: «Отправьте принцессу назад в поместье за городом. Предупредите принцессу, что ей нельзя возвращаться в столицу без императорского указа, иначе в следующий раз она полностью лишится свободы». Принцесса Фу Шаучжан испытывала его терпение мало-помалу. Последняя доброта, остававшаяся в сердце императора, иссякла из-за глупости принцессы Фу Шаучжан. «Ваш подданный понимает». Когда Чжоуми получил утвердительный ответ от императора, он вздохнул с облегчением. По правде говоря, он очень боялся, что наследный принц и принцесса Фу Шаучжан сделают что-то, чего делать не следует. В конце концов, тогда это усложнит ему жизнь. Следуя словам императора, Чжоуми привел людей к дому наследного принца, чтобы забрать принцессу Фу Шаучжан в ту же ночь. Принцесса Фу Шаучжан отказывалась уходить, было видно, что ей не хотелось съезжать, даже по указу императора. Прежде чем уехать, принцесса Фу Шаучжан снова и снова повторяла наследному принцу, чтобы он вернул ее в столицу. Наследный принц не разочаровал принцессу Фу Шаучжан. Он несколько раз пообещал, заберет ее назад. «Наследный принц, ты не должен забывать свою тетушку, которая будет ждать тебя в поместье. Имперская тетя, не волнуйтесь, я скоро вас заберу». Из-за их разговора Чжоуми покрылся холодным потом. Если бы не статус принцессы Фу Шаучжан, он бы силой вытащил ее вон. Какая мерзость! Пока Чжоуми разбирался с наследным принцем и принцессой Фу Шаучжан, гонец южной страны тоже нашел Лин Чуцзю и попросил ее отправиться во двор Лин Юни спасти их принцессу. Лин Чуцзю, которая сидела, посмотрела на гонца, стоявшего на коленях на полу зала и умоляющего ее. Она не могла мысленно не вздохнуть. Ей не хотелось спасать Наньная, но проклятая медицинская система постоянно напоминала ей, чтобы она немедленно ее спасла. Черт подери, Наньная не умрет от своей болезни. Она умрет от своей раны, и она не обязана ее спасать. Так с чего ей идти лечить ее? Она ранена в пояс, а не в интимную часть тела. Почему ее не могу лечить другие доктора, если ей не надо снимать трусы? Зачем просить ее быть ее врачом? Она уже бесила ее все больше, даже больше, чем Сятинья. «Сяванфы, я вас умоляю, наша принцесса в опасности. Если вы ее не спасете, она умрет». Когда гонец увидел, что Лин Чуцзю это не тронуло, он стиснул зубы и сказал: «Сяванфы, будьте спокойны. Наша принцесса сказала, что, если в этот раз вы будете лечить ее и спасете ей жизнь, она покинет Восток и никогда не вернется без вашего разрешения». Лин Чуцзю долго молчала, но, услышав эти слова, она заинтересовалась: «Вы серьезно? Если это заставит Наньная уехать, она не против ее вылечить. В конце концов, если Наньная останется на Востоке еще один день, ей будет угрожать новая опасность. Сяванфы, будьте уверены, ваш покорный слуга ручается своей жизнью». Чтобы доказать свои слова, гонец насколько раз поклонился до земли. Он не переставал, пока Лин Чуцзю не заговорила: «Хорошо, на этот раз я вам поверю». Лин Чуцзю встала и сказала охраннику, стоявшему снаружи: «Подготовьте карету, я иду во двор Лин Юнь». Хотя люди поместья Ся были не согласны с решением Лин Чуцзю спасти Наньная, они не смели ослушаться ее приказа. Когда Лин Чуцзю переоделась и вышла со своей аптечкой, Карета и сопровождающая стража уже были готовы. Гонец с юга был благодарен и повел ее за собой. Когда Лин Чуцзю прибыла во двор Лин Юнь, император узнал, что она согласилась спасти Наньная. Императора это не волновало, он только послал людей наблюдать. Если бы Наньная умерла потому, что отказалась лечиться, им не нужно было бы брать на себя ответственность. Если она умрет, потому что медицинских знаний Лин Чуцзю окажется недостаточно, проблем будет больше. По сравнению с прошлым обхождением, на этот раз южане приняли Лин Чуцзю лучше. Они смотрели на нее такими глазами, будто видели спасителя, отчего у Лин Чуцзю по спине пробежал холодок. «Сяванфэй, вы здесь?» Когда императорский доктор, которого не подпускали, увидел Лин Чуцзю, он чуть не разрыдался. Поклонившись Лин Чуцзю, он не стал дожидаться, когда она заговорит, а сразу доложил, в каком состоянии Наньная. На самом деле императорский доктор немного знал о нем. Наньная не позволяла ему приближаться к ней. Он только взглянул на нее, а затем написал рецепт, просто чтобы убедиться, что Наньная выпьет лекарство. Вот такое дело. Сяванфэй, если вам что-то понадобится, только спросите. Я ничего не стану скрывать. Договорив, он взял свою аптечку, намереваясь уйти. Ему совершенно не хотелось иметь дела с такой возмутительницей спокойствия, как Наньная. Это ни к чему, спасибо. Уже поздно, вы можете возвращаться домой и отдыхать. Когда Лин Чуцзю увидела, что не собеседнику очень хочется уйти, она не стала более его задерживать. Она позволила дворцовому стражнику проводить неудачливого доктора. Закончив разговаривать с императорским доктором, Лин Чуцзю отдала Фэй Цуй свою аптечку и пошла вслед за ней. Лин Чуцзю уже была здесь и знала расположение комнат. Ей больше не требовалось, чтобы ее кто-нибудь провожал. Она направилась сразу в комнату, где жила Наньная. Прежде чем открыть дверь, она велела южанам не впускать никакую стражу внутрь. Она даже велела Фэй Цуй остаться снаружи. Увидев, что с Лин Чуцзю легко иметь дело, южане вздохнули с облегчением. Когда она вошла, ей в нос ударил неприятный запах. Лин Чуцзю невольно нахмурилась, проходя вперед во внутреннюю комнату. В комнате Наньная лежала на кровати, бледная и задыхающаяся. С ней рядом была маленькая служанка. Когда служанка увидела Лин Чуцзю, она бросилась к ней, чтобы поклониться, но та ее перебила. «Выйди вон!» Лин Чуцзю не сказала больше ни слова. Она приподняла одежду Наньная и осмотрела ее рану, затем повернулась и открыла аптечку. Она достала белый лабораторный халат, перчатки и маску. Затем она аккуратно надела их. Лин Чуцзю, ты наконец-то, слабо проговорила Наньная. Помолчи, если хочешь что-то сказать, скажешь, когда я закончу. Лин Чуцзю даже не обернулась, говоря эти слова. Она вела себя еще хуже, чем Ся Тинья. Наньная, которая открыла было рот, в итоге была вынуждена промолчать. Она сердито посмотрела на Лин Чуцзю. Разумеется, она все равно будет ненавидеть Лин Чуцзю, даже если Лин Чуцзю ее спасет. Глава 457. Опипация. Вымотана. Рана Наньная была небольшой. Если бы ее начали лечить вовремя, ее не пришлось бы 10 раз зашивать. Однако в тот момент Наньная была в дикой местности. Они не только не смогли вылечить ее рану вовремя, но из-за жары она еще и загноилась. Когда Наньная спасли и вернули в столицу, левая часть ее пояса загноилась, так же, как и следы зубов. Ее кишечник был покрыт гниющими тканями, отчего они тоже начали гнить. Когда ранение такое, не нужно было столько тянуть, надо было сразу начать лечить. У Лин Чуцзю сама собой голова заболела при виде этой раны. Это слишком большая проблема. Вероятно, она будет очень занята до завтрашнего утра. Лин Чуцзю расчистила стол и сказала служанке Наньная: «Помоги своей принцессе лечь на стол». А служанка помедлила мгновение, думая, что ослышалась. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как повторить: «Ты не ослышалась, помоги ей забраться наверх». Свет в комнате был хорошим, но она будет его загораживать, если сядет у кровати. «Слушайся ее», — слабо сказала Наньная. «Раз уж она выбрала Лин Чуцзю, она должна доверять ей. Оказывается, у тебя все-таки осталась капелька мозгов». Лин Чуцзю с удивлением и весьма насмешливо взглянула на Наньная. Наньная фыркнула. Она считалась с Лин Чуцзю, она отвернулась и не обращала на нее внимания. Деревянный стол был холодным и недостаточно длинным. Наньная было неудобно лежать на нем. К счастью, служанка подтащила стул и положила ноги Наньная на него. Она также положила одеяло и подушку ей под голову. Пока служанка делала все это, Лин Чуцзю просто стояла в стороне, сложив руки. Она совершенно не желала помогать. Когда служанка закончила, Лин Чуцзю подошла и дала Наньная местный наркоз. Ай, когда кончик иглы пронзил кожу Наньная, она почувствовала боль. Она хотела отодвинуться, но Лин Чуцзю удержала ее. Не шевелись. После того, как анестезия была сделана, Лин Чуцзю не стала ждать, пока она подействует. Она начала очищать рану Наньная. Будет больно, держись, скоро боль пройдет. Я не боюсь боли. Наньная посмотрела на нее надменно, совсем как ребенок, который пытался что-то доказать. Лин Чуцзю посмотрела на нее, а потом отвела взгляд. Ей не было дела до того, каким человеком была Наньная. Ей просто нужно сделать то, что должно быть сделано. Достав хирургическую сумку, Лин Чуцзю открыла ее и вынула ватные шарики. В первую очередь она продезинфицировала рану. Холодная жидкость проникла в рану, облегчая жгучую боль. Сведенные брови Наньная слегка расслабились, но вскоре она закричала от боли. «А, Лин Чуцзю, ты убиваешь меня!» Лицо Наньная побледнело от боли, когда холодные щипцы потянули за отмершие ткани. Лин Чуцзю сказала, не поднимая головы: «Кто только что сказал, что не боится боли?» Как только кусочек гнилой плоти был вынут и помещен на безупречно чистый поднос рядом с Лин Чуцзю, по комнате распространился отвратительный запах. Наньная повернулась в сторону и увидела гниющую плоть. Она не могла не выругаться. Она не имела ни малейшего представления о том, что Лин Чуцзю делала. Вскоре местная анестезия подействовала. Лин Чуцзю начала удалять глубоко загнившие ткани. Этот процесс был очень болезненным, но Наньная обнаружила, что она больше не чувствует боли. Ее талия как будто онемела. «Почему мне не больно?» Подняв голову, слабо спросила Наньная. Лин Чуцзю не ответила ей. Она продолжала счищать отмершие ткани Наньная, не поднимая головы, затем соскребла гниль, которая прилипла к ее внутренностям. Ее лицо было таким серьезным, будто она касалась редкого сокровища. Хотя Наньная ненавидела Лин Чуцзю, она была не из тех, кто не умеет действовать по ситуации. Увидев, что Лин Чуцзю действительно лечит ее раны, она постепенно ослабила свою настороженность, на которую у нее едва хватало сил. У нее кружилась голова, поэтому она перестала бороться с этим и просто позволила себе уснуть. Лин Чуцзю взглянула на Наньная, но ничего не сказала. Она лишь продолжала делать свою работу. Личное недовольство – это личное недовольство, а работа – это работа. Хотя Лин Чуцзю ненавидела Наньная, она не позволяла таким эмоциям влиять на ее работу. Лин Чуцзю тщательно промыла рану, зашила ее, а затем нанесла лекарство. Во время всего процесса Лин Чуцзю не могла избежать взглядов служанки. Перед ней она зашивала кровавые раны одну за другой. Когда Лин Чуцзю, наконец, остановилась, служанка указала пальцем на рану и сказала: «Эта рана вылечена, наша принцесса в порядке, все с вашей принцессой прекрасно». Перерезав хирургическую нить, Лин Чуцзю выдохнула. Она до смерти устала. «Возьми чистую тряпку и вытри мне пот». Ее нос и лоб были мокрыми от пота. Прежде она не замечала этого, потому что работала, но теперь ей стало неудобно. «Да-да-да», служанка поспешно подошла и тщательно вытерла ей пот. После короткого перерыва Лин Чуцзю сняла окровавленные перчатки. «Ваша принцесса вполне здорова. Просто пусть доктор пропишет ей хорошие лекарства для поддержания сил. Через четверть часа я займусь другой болезнью вашей принцессы». Она была честным человеком. Поскольку Наньная пообещала покинуть восточную страну, она тоже сдержит свое обещание. Ну, даже если бы она и не хотела, она не могла бы этого делать. Медицинская система не оставит ее в покое, пока она не сделает эту маленькую операцию. Сейчас, у служанки задрожали руки, когда она услышала, что сказала Лин Чуцзю. «Разве принцесса Сяни устала? Вы хотите еще выбрать счастливый день?» Лин Чуцзю присела на стул с закрытыми глазами. Она откинулась на спинку стула и дала своим усталым рукам отдохнуть. Она больше ничего не трогала. Служанка не решалась больше сказать ни слова, она лишь тихо стояла в стороне. Еще она время от времени поглядывала на Наньная. Через четверть часа Лин Чуцзю открыла глаза и тщательно вымыла руки теплой водой. Она подождала, пока ее руки высохнут естественным образом, прежде чем надела хирургические перчатки. «Сними со своей принцессы трусы», Лин Чуцзю сказала это без смущения. Напротив, эта служанка некоторое время была в шоке. Но потом она поняла, что Лин Чуцзю имела в виду, поэтому она послушно сняла с Наньная трусы. Лин Чуцзю уже проверяла состояние Наньная прежде. Она очень хорошо знала ее болезнь, поэтому она не удивилась, когда осмотрела ее. Распаковав хирургический набор, Лин Чуцзю за 2 часа провела небольшую операцию, потому что у нее не было ассистента. Во время лечения служанка в смятении наблюдала за Лин Чуцзю. К сожалению, Лин Чуцзю была так погружена в работу, что не видела сомнения в ее глазах. Однако, даже если она сомневалась в ней, разве она стала бы рисковать жизнью и останавливать ее? После того, как вторая операция была успешно завершена, Лин Чуцзю велела служанке принести для Наньная чистую юбку. Пусть не надевает нижнее белье, пока разрез полностью не затянется. Лин Чуцзю вылечила 2 болезни сразу, что сэкономило Лин Чуцзю время на объяснение. Все хорошо? Служанка была слегка обеспокоена странным способом Лин Чуцзю лечить своих пациентов. Лечение принцессы Ся такое странное, в самом ли деле оно эффективно? Она в порядке. В будущем ваша принцесса сможет выйти замуж и иметь детей без проблем. Лин Чуцзю только проконсультировалась с медицинской системой. С маткой Наньная все было в порядке. Правда? Правда? Служанка выглядела изумленной, как будто не верила в это. Лин Чуцзю собрала свои вещи. Она не ответила на вопрос служанки. Она только дала ей свои указания насчет того, как заботиться о Наньная, и посоветовала ей не давать ране открыться. Она была совершенно вымотана. Глава 458. Ответ. Есть новости. Состояние Ханьная было очень ксорошим. Хотя ее ранение было очень серьезным, после правильного лечения и хорошего отдыха Наньная очнулась на следующий день. Когда она поняла, что ее тело чувствует себя иначе, она сразу же поняла, что не только ее рана была вылечена, но еще и ее тайная болезнь. Лин Чуцзю вылечила ее. Наньная саркастически улыбнулась. «Лин Чуцзю, ты поистине святая. Я постоянно провоцировала тебя, а ты взяла и меня вылечила. Что у тебя в голове?» Наньная поняла, что действительно не понимает Лин Чуцзю. Если бы она была такой, как о ней говорили слухи, то не стала бы лечить своего врага, и уж тем более не сохранила бы ее секрет. «Может быть, Сябанье любит тебя за твою невинность и доброту?» Наньная рассмеялась, лишь только произнесла эти слова. «Если Сятинья любит наивных и добрых женщин, то он не Сятинья. Лин Чуцзю, я в самом деле не понимаю тебя, но не думай, что я тебе благодарна. Это часть нашей сделки. Что же до того, чтобы покинуть восточную страну? Будь спокойна, я сделаю это». Наньная сказала это и ухмыльнулась. В ее глазах не было ни следа благодарности. Ее искаженное бледное лицо было страшным. Когда служанка увидела выражение ее лица, она втайне вздохнула и ничего не сказала. Их принцесса всегда была такой эгоистичной, они давно к этому привыкли. Лин Чуцзю не знала мыслей Наньная, но она знала, что Наньная ей неблагодарна. Выполнив миссию медицинской системы, Лин Чуцзю больше не пошла навещать Наньная. Она только послала нужные ей лекарства. Затянется ли ее рана или нет, Лин Чуцзю не было дела. Ну, на самом деле, Лин Чуцзю некогда было об этом беспокоиться. Слухи о наследном принце и принцессе Фуша Учжан не стихли после ее отъезда. Наоборот, их драма все больше и больше разгоралась. Совсем как и подозревал Чжоу Ми, когда император отослал принцессу Фуша Учжан в ту ночь, люди сочли его бессердечным. Суча больше ничего не делал, но слухи об отношениях наследного принца и принцессы Фуша Учжан распространились в различных вариациях по всей столице. Разумеется, люди, распространявшие слухи, были очень умны. Они не говорили напрямую, что речь шла о наследном принце и принцессе Фуша Учжан. Они изменили имена на другие. В восточной стране у людей была свобода слова. Обычные студены имели право обсуждать политику. При нормальных обстоятельствах суд не вмешивался в разговоры людей о политике, но это не означало, что люди могли открыто обсуждать дела королевской семьи. Сначала император хотел использовать мягкие меры, чтобы избавиться от слухов. К несчастью, эффект был неочевиден, и слухи становились все более и более уродливыми. Императору ничего не оставалось, кроме как изменить стратегию и напрямую приказать правительству производить аресты. Даже после указа императора слухи о наследном принце и принцессе Фуша Учжан продолжали распространяться. Это не повлияло на взгляды людей на это дело. Люди даже подумали, что, раз императорская семья задействует свое влияние, значит, слухи о романе наследного принца и принцессы Фуша Учжан, должно быть, верны. Император был очень зол. Он знал, что это имеет какое-то отношение к Лин Чуцзю. Однако он не мог найти никаких доказательств. Слухи просто продолжали ползти по площадям. Что же до того, кто пустил их, этого никто не знал. За последние несколько дней гражданские и военные министры чувствовали, что император в плохом настроении. Все они были напуганы, никто не смел упоминать слухи. Даже несколько министров, которые хотели сместить наследного принца, закрыли свои рты. Им не хотелось подливать масла в огонь. В этом случае, разумеется, Лин Чуцзю не решалась устраивать неприятности. Она послушно оставалась в поместье Ся и ждала, пока жар спадет. Когда император понял, что невозможно контролировать слухи о наследном принце и принцессе Фушаучжан, он рассказал о большом событии, чтобы отвлечь внимание людей. Ся Ванье исчез на поле боя. Несколько дней назад Ся Тинья вступил в густой лес, и они потеряли с ним связь. Его местонахождение было неизвестно, после того как северная армия устремилась за ним в погоню. Когда эти новости стали известны, люди в столице перепугались. Это невозможно. Как Ся Ванье мог исчезнуть? Это невозможно. Мы этому не верим. Мы не верим в это. Ся Ванье ведь бог войны Востока. Как он мог исчезнуть? Наверняка разведка на фронте что-то перепутала. С Ся Ванье ничего не могло случиться. Бои на линии фронта были событием национальной важности в восточной стране. Поэтому от министров и придворных до обычных граждан всех взволновали эти новости. И теперь никто уже не вспоминал о наследном принце и Фушаучжан. Все волновались о жизни Ся Тинья. В столице только о нем и говорили. Шумная по выходным жизнь столицы теперь была унылой из-за этого. Люди, казалось, потеряли жизненные силы и улыбки мгновенно исчезли с их лиц. Многие люди, не сговариваясь, пошли в храм и молиться за Ся Тинья. Цель императора была достигнута. Когда Лин Чуцзю услышала о ситуации снаружи, она не могла не похвалить его. Ход императора очень изящен, он успешно отвлек всеобщее внимание. Новости пришли в слишком удобное время. Если бы я знал, что так будет, следовало бы пустить слухи о наследном принце и принцессе Фушаучжан немного позже, чтобы доставить императору хлопот. Суча был очень огорчен. Он наконец-то пустил такой слух, с которым было не справиться даже императору, но в результате, как только стало известно о докладе с поля боя, его предыдущие усилия оказались тщетны. Лин Чуцзю посмотрела на Суча неодобрительно. «Ты слишком жаден. Мы хотели уничтожить наследного принца и уменьшить влияние императора. Слухи о наследном принце и принцессе Фушаучжан распространились с такой силой, что именно такого эффекта мы и достигли. В королевской семье случилось так много ужасных событий. Бывало много случаев, когда император контролировал своего сына и невестку или своих министров и их жен. Такие слухи тоже распространялись. Но какого императора из-за такого свергали? Я рад видеть, что император делает ошибки, думая о гневе императора из-за этих слухов. Суча очень радовался. К сожалению, радоваться ему пришлось недолго. Я понимаю. Лин Чуцзю подняла глаза к небу. Поместье Ся и император дошли до того, что были готовы навредить себе, если это сделает врага несчастным. Принцесса, о чем вы? Суча был в замешательстве. Он что-то сказал? Я понимаю твое настроение, серьезно сказала Лин Чуцзю. И, поскольку она боялась, что Суча продолжит говорить на эту тему, она решительно сменила ее. Что-нибудь еще? Я не буду тебя провожать. Да, Суча уже привык к различным уходам Лин Чуцзю. Он просто достал шкатулку из черного дерева, напоминавшую сокровищницу, и сказал безмятежно: «Ван Фэй, ответ Ван Е к вам, в этой шкатулке». Ван Е вне опасности, он в самом деле написал ей ответ. Ему что, дали конфетку, что он перестал дуться? До этого она писала так много писем, но Ся Тинья не отвечал ей. Неожиданно она сказала лишь одну фразу, и Ся Тинья написал ей ответ, и даже не один. Суча энергично кивнул: «Ван Е в порядке. Предположительно, новости дойдут в столицу через 2 дня. К тому времени, людям в столице будет о чем еще поговорить. Как жаль, что слухи о наследном принце и принцессе Фушаучжан нельзя продлить». Лин Чуцзю не стала задумываться над словами Суча, она выхватила у него шкатулку и махнула рукой: «Можешь идти». Его, естественно, прогоняли, после того как использовали. Глава 459. Шкатулка из чипного дерева величиной с ладонь не имела ни одного шва и казалась выточенной из сердцевины дерева. Она не была изящной, но не была также и грубой. Если не приглядываться, никто бы не подумал, что она сделана из одного куска дерева. Хотя шкатулка была маленькой, Лин Чуцзю была уверена, что туда поместилось бы 3-5 писем. Лин Чуцзю не терпелось посмотреть, что было в коробке, но была одна проблема. Как открыть коробку? На коробке не было замка, только ряд иероглифов, выгравированных сбоку. Если подумать, она напоминала девятигранную головоломку. Лин Чуцзю обнаружила, что выгравированные слова движутся. Лин Чуцзю была потрясена. «Похоже, я должна решить эту головоломку. Банье, у тебя что, так много свободного времени?» Лин Чуцзю хотелось заплакать. «Почему так сложно прочитать письмо? Какая досада! С тех пор, как я тебя встретила, удача в моей жизни кончилась», — пожаловалась Лин Чуцзю, но она все равно честно пыталась найти решение девятигранного кубика. Она так старалась, чтобы получить ответ от Сятинья. Если она не сможет решить его, но она проиграет. Она закончила медицинский университет и получила докторскую степень в юном возрасте. Так что Лин Чуцзю по природе не была глупой. Хотя головоломка Сятинья была сложной, там было всего лишь 9 граней. Как Лин Чуцзю могла не решить ее? Через 15 минут шкатулка открылась с щелчком. Все не так просто. Лин Чуцзю радостно открыла ее, но, увидев содержимое, была ошарашена. В шкатулке было много места, но там лежал лишь лист бумаги и прямоугольный темный топаз. А как же ответ? Я даже не могу получить доказательства, что мы муж и жена. Лин Чуцзю взяла топаз и обнаружила, что это на самом деле была печать, и на ней были выгравированы слова Лин Чуцзю. «Это подарок мне», — ослепительная улыбка снова показалась на лице Лин Чуцзю. Она энергично воспользовалась ею и поставила печать на белой бумаге. Она прекрасна. Шрифт был четким и ровным, в нем не было несовершенств. Было видно, что скульптор вложил в работу много усилий. Какой мастер каллиграфии! Лин Чуцзю понравилась гравировка печати, которая была в 10 раз лучше ее почерка. В таком случае, пусть в шкатулке был всего один лист бумаги, Лин Чуцзю не сердилась. Лин Чуцзю взяла записку, открыла ее и улыбнулась. В записке не было ни единого слова, там были только две печати, поставленные рядом. Одной была печать Сятинья, а второй была печать Лин Чуцзю. Печати были маленькими, но у них был одинаковый шрифт. Было видно, что использовались одинаковые материалы. Холодное снаружи, но теплое внутри. Лин Чуцзю посмотрела на записку и невольно покачала головой. Она признавала, что по сравнению с подарком Сятинья ее чувства были немного поверхностными. Неудивительно, что он использовал этот девятигранный ребус, чтобы наказать ее. Он наверняка был недоволен ее равнодушными отписками. «Ладно, в этот раз я буду писать внимательнее». Теперь Лин Чуцзю была в хорошем настроении. Она не заботилась о правилах написания письма, она просто написала, как счастлива и довольна она была получить подарок. Поскольку Лин Чуцзю была в хорошем настроении, она быстро дописала письмо, и каждая страница показывала, как рада она была. В последнее время она часто писала письма Сятинья. Лин Чуцзю привыкла писать на несколько тем. Она была в настроении, поэтому с легкостью написала 3 страницы. А потом она воспользовалась печатью, подаренной Сятинья. Глядя на ярко-красную печать в конце письма, Лин Чуцзю подумала, что напечатанные слова выглядят очень красиво и в 1000 раз лучше, чем его почерк. Она не практиковалась в каллиграфии. Иначе, если бы ее почерк сравнили со словом на печати, ей стало бы стыдно. Лин Чуцзю мысленно записала занятия каллиграфией в список своих дел, но прежде Лин Чуцзю решила найти плотника и сделать кое-что интересное. Сятинья сделал ей подарок, а потом создал пытку девятигранным ребусом. Если она не ответит тем же, разве она не покажется невежливой? Домоправитель Цао, домоправитель Цао. Когда Лин Чуцзю закончила рисовать, она попросила домоправителя Цао привести плотника и помочь ей сделать замок Лубань. Она нередко играла в замке Лубань, когда была ребенком. Эти игрушки часто присылали волонтеры. Она не могла получить красивую игрушку, например куклу или паровозик. Замок Лубань представлял собой просто несколько кусков дерева, но его нелегко было сломать. Когда Лин Чуцзю была ребенком, она могла играть с замком Лубань целый день напролет. Она очень хорошо знала его устройство. Для Лин Чуцзю замок Лубань был просто игрушкой, но для плотников этой эпохи он был. Это разве это не замок Лубань прошлой династии? Когда плотник получил замок, он был ошеломлен и замер на месте, а его руки, державшие рисунок, дрожали. Это же это редкое сокровище, сокровище, которое долгое время было утеряно. Замок Лубань, домоправитель Цао не знал, что означал рисунок, но он понял слова плотника. «Ван Фэй, вы нарисовали замок Лубан». Глаза домоправителя Цао загорелись, затем он посмотрел на Лин Чуцзю, как голодный волк на добычу. А с замком Лубан что-то не так? Лин Чуцзю тихонько отступила на шаг назад. Она читала книги по истории. В летописях точно был человек по имени Лубань, знаменитый общественный деятель. Она ничего не придумала, все было в истории. Ван Фэй, замок Лубань был утерян. Так как же вы можете о нем знать? Глаза домоправителя Цая загорелись. Он представлял разные события в жизни Лин Чуцзю. Самым невероятным предположением было: Ван Фэй, вы случайно не наследница семьи Лубань? Что за? Когда Лин Чуцзю убедилась, что она не выдала вещей, которых не должна была выдавать, она вздохнула с облегчением. Она только сказала: мой наставник говорил мне, что, поскольку замок Лубань был утерян, я не должна распространять его, но я хочу подарить его Ванье. В поместье Ся был частная группа мастеров ремесел. Плотник, которого привел домоправитель Цая, был продан в поместье Ся как слуга. Лин Чуцзю не боялась угодить в неприятности. Для Ванье. Хорошо, хорошо, я прикажу кому-нибудь его сделать. Домоправитель Цая был очень воодушевлен, он повел плотника за собой, чтобы обсудить замок Лубань. Замок Лубань, который нарисовал Лин Чуцзю, имел 12 столбиков. Внутрь можно было положить много вещей, после того как он был бы открыт. Кроме 12, были еще 9 и 6 столбные замки Лубань. Открыть 12 столбный замок Лубань было очень сложно. Лин Чуцзю выбрала его, чтобы смутить Ся Тинья. Сделать замок Лубань было несложно, плотник создал его в тот же день, и в нем было более одной задачи. Плотник и домоправитель Цая пытались разгадать его в уединении, но не смогли. Им пришлось в отчаянии бросить это дело и послать замок Лин Чуцзю. Они ждали, что Лин Чуцзю опишет, как разгадать его, но в итоге Лин Чуцзю просто попросила их положить рисунок и замок Лубань. Плотник и домоправитель Цая посмотрели на замок Лубань в парчевой шкатулке. Забудем об этом, просто вернемся и будем жить дальше. Глава 460. Фигупный узел. Ответ Лин Чуцзю. Кстати, Ся Тинья и не написал письмо. Он послал Лин Чуцзю печати стопаза. Из любезности Лин Чуцзю было стыдно просто послать одно письмо, но за такое короткое время она не придумала ничего хорошего. Поэтому она нашла красный шнурок, завязала фигурный узел и добавила белый нефрит. Узел был положен в замок Лубань вместе с письмом. Когда Су Ча получил письмо, он обнаружил, что обычное тонкое письмо превратилось в кусочек дерева. Держа деревяшку, которая, естественно, и выглядела просто как деревяшка, Су Ча смутился. Что это? Подарок, который вы подарите Ванье, Ван Фэй. Ся Тинья подарил ей парчевую шкатулку, а Лин Чуцзю подарит ему деревяшку. Эта парочка пытается играть игры. Это такая любовь между мужем и женой. Почему он ее не понимает? Лин Чуцзю пробормотала. Су Ча почувствовал, что его водит за нос, поэтому задал еще один вопрос. Ван Фэй, вы открыли парчевую шкатулку? Такая простая шкатулка и ребус. Неужели Лин Чуцзю настолько глупа, чтобы ее не разгадать? Лин Чуцзю не хотела заниматься Су Ча, но, услышав его слова, она не могла не бросить на него мрачный взгляд. Ужасно быть таким невежественным. Су-су, не говори, что мы с тобой знакомы, когда будешь в свете. Это позор, чего я должен стыдиться? Коробка, сделанная из нескольких кусочков дерева, что в ней такого странного? Су Ча держал деревянный куб в руке и оглядывал его со всех сторон. Он все еще был в замешательстве. Что это? Это и похоже, и не похоже на шкатулку. Она пустая внутри, разве они не просто письма посылают друг другу? Он бы не стал подглядывать. Эта парочка что, со скуки мается? Это замок Лубань, в котором находится мое письмо к Ванье. Лин Чуцзю боялась, что Су Ча усомнится в ее интеллекте и расскажет об этом другим. Поэтому она милостиво объяснила, что это было. Что? Это легендарный замок Лубань? Глаза Су Ча загорелись. Он не мог поверить, когда услышал ответ Лин Чуцзю. Су Ча попытался открыть его, но даже после того, как он долгое время играл с ним, он все равно не смог разгадать его. Как его открыть? Если бы ты мог просто так открыть его, это не был бы замок Лубань с 12 столбиками. Лин Чуцзю не относилась к Су Ча пренебрежительно. Просто замок Лубань было очень сложно разгадать. Она смогла решить 9 и 12 столбные, только после того, как посмотрела, как другие их решают. 12 столбный замок Лубань, Ван Фэй, где вы его нашли? Су Ча посмотрел на Лин Чуцзю горящими глазами. Замок Лубань был хорошей вещью. С помощью такого замка посылать письма в будущем будет безопаснее. А после того, как они узнают механизм замка, Им будет легче делать секретные механизмы. Я велела нашим людям сделать его. Тебя это интересует?» Спросила Лин Чуцзю и подняла бровь. Увидев, что Суча энергично кивает, Лин Чуцзю великодушно сказала: «Попроси домоправителя Цао, чтобы тебе дали набор». Суча, естественно, не собирался упускать такую возможность. «Я попрошу домоправителя Цао». Получив разрешение Лин Чуцзю, Суча повернулся и пошел к домоправителю Цао. Он легко получил новый набор 12 столбных замков от плотника, но, как его разгадать? Они втроем изучали набор Лин Чуцзю долгое время, но так и не смогли найти решение. Тут должен быть какой-то фокус. Будет просто, когда мы им овладеем. Суча посмотрел на замок в своих руках, затем взял деревянную палочку. Он рисовал решение, пока не стало темно, но прогресса так и не было. «Может, спросить у Ванфы?» Взяв 12-столбный куб, Суча решил отбросить смущение и спросить. Однако, когда он пришел, дверь была закрыта. Охранник преградил Суча дорогу и сказал. Ванфы сказала, что, если Сугун Цзы придет спросить о замке Лубань, то говорить тут не о чем. Ванфы не откроет ответ, пока Ванье его не разгадает. Хоть Суча и не хотелось есть, ему оставалось лишь проглотить остальные свои слова. Глядя на изысканное изделие в своих руках, он не мог точно определить, где у замка Лубань была крышка. Суча молча скорбел за Ся Тинья. «Бедный Тинья, кто тебя просил делать эту шкатулку с девятигранным ребусом? Ты только напрашивался на поражение». «Да, чтобы Ся Тинья испытал поражение, Суча отправил ему замок Лубань как можно скорее». Когда Ся Тинья получил замок Лубань, его лицо потемнело. «Лин Чуцзю, эта глупая женщина, почему ей так надо во всем с ним соревноваться? Она что, умрет, если побудет мягкой и послушной?» Ся Тинья не был рад, он был очень-очень недоволен. Доставив письмо, теневой страж молча удалился. Когда теневые стражи, стоявшие позади, увидели выражение его лица, они стали взволнованно спрашивать: «Что случилось? Ванье тебя отчитал?» В эти дни у их Ванье было неплохое настроение. Он был не так холоден в эти несколько дней. У него также не было причин для плохого настроения. Так в чем же было дело? Нет, теневой страж, который передал письмо, носился день и ночь. Он очень устал. Он был всего лишь человеком, где же ему было взять сил на разговоры? Он продолжал молчать и ничего больше не сказал. Он так устал. Видя его в таком состоянии, теневые стражи, которые оставались за его спиной, все больше и больше убеждались, что его задание плохо закончилось. Их Ванье отругал его, поэтому они один за другим подходили, чтобы утешить его. Теневой страж, который передал письмо, слишком устал, чтобы говорить, но от доброты в глазах его друзей ему хотелось убивать. «Я вымотан». Замок Лубань был конструкцией, сделанной по принципу шин в гнездо. Там не было скрытых кнопок и соединений. Он полностью поддерживался своей собственной структурой. Чтобы открыть замок Лубань, нужно было найти столбик-ключ и вытащить его из конструкции. Ся Тинья поиграл с замком, который держал в руке. На его лице было не недовольство, а, скорее, азарт борьбы. Как он мог проиграть Лин Чуцзю? Разве это не всего-навсего замок Лубань? Он не только разгадает его, но и пошлет Лин Чуцзю более сложную загадку. Он посмотрит, как Лин Чуцзю разгадает ее. В день, когда Ся Тинья получил замок Лубань, он взял его и начал раскрывать. Однако, вместо того, чтобы играться с ним, как Суча, он для начала рассмотрел 12 столбиков и нарисовал их один за другим. Глядя на бумагу, он мысленно попробовал разные комбинации 12 столбиков, прежде чем открыть его. Чик Ся Тинья открыл его не быстро, но и немедленно. Через полчаса Ся Тинья нашел столбик-ключ и вытащил его. Послышался звук, с которым замок Лубань открылся, и фигурный узел с нефритом выкатился из коробочки. «Неплохо», — похвалил Ся Тинья, но не узелок, а замок Лубань, который держал в руке. Изучив замок Лубань, Ся Тинья взял фигурный узел и письмо из шкатулки. Ся Тинья не торопился читать письмо. Он взял узелок, посланный Лин Чуцзю, и внимательно его осмотрел. Он потер узелок в пальцах. Разумеется, Ся Тинья знал, что этот узелок сплела Лин Чуцзю. «Неважно, чья ты дочь, теперь ты моя Ванфы». Ся Тинья некоторое время поиграл узелком, а затем привязал его себе на пояс. Мрачность в его глазах исчезла. Он женился на Лин Чуцзю не из-за того, чьей дочерью она была. Он ценил Лин Чуцзю не за то, чьей дочерью она была. Если Лин Чуцзю не предаст его, какая разница, чья она дочь? Ся Тинья слегка улыбнулся. К Когда он выпустил тревоги из своего сердца, его глаза немного потеплели. Когда он развернул письмо, он увидел, что оно полно радости и теплых слов. Губы Сятинья сами собой сложились в улыбку. Его каменное лицо тоже невольно смягчилось. Ему вдруг очень захотелось домой. Он давно не был дома, и битва была почти окончена.